Глава третья. Фу, наелась опять на месяц вперед. Перед нашими женскими делами ем как не в себя. Марина Николаевна для подчиненных, а для родных и близких Маришка, откинулась на спинку стула, выдохнула и даже расстегнула пуговку на юбке. Лада, вот какого овоща, если не выражаться матом, ты опять столько наготовила? Мариша, наготовила я как всегда. А то, что некоторые не умеют вовремя остановиться, так я не виновата. Отпусти шофера и иди домой пешком. Не так уж ты далеко и живешь, между прочим. И для сна будет польза, и для твоей фигуры. Усмехнулась Владислава. Хотя нет, не отпускай. Мне твой Славик, если ты хоть на 1 килограмм похудеешь, не простит. Это да, рассмеялась Марина и огладила свою огромную грудь. 20 лет вместе живем. А он мне все так же проходу не дает, веришь? Ванной приходится закрываться от него. Не дает спокойно помыться. Подруга произнесла это вроде и жалуясь на супруга. Но столько было гордости в ее словах и за своего щуплого мужа, и за их с ним любовь. Силен, уважительно произнесла Владислава. И, желая сменить тему, спросила. Мариш, кофе будешь? Или тебе зеленого чаю заварить? У меня настоящий китайский есть. Откуда? Марина тут же подобралась на стуле. Две подруги были не только внешне разными, но и их вкусовые предпочтения радикально отличались. Владислава не могла жить без кофе, а Марина без зеленого чая. Хорошего зеленого чая. Да Виктор же и привез из последней командировки на прошлой неделе. «Вот сено оно и есть, сено!» Владислава сунула в руки подруге пакет. «Не веришь? Сама понюхай!» Марина послушно сунула нос в пакет с заваркой и блаженно прикрыла глаза. Вздохнув, посидела так, а открыв, сверкнула на подругу глазами. «Владислава, не позорь меня, стыдоба! Элитный чай она сеном обзывает!» «Я поняла, ты будешь чай!» «И зачем я спрашивала?» Усмехнулась Владислава и шагнула к чайнику. Она суетилась с заваркой, с керамическим заварочным чайником, купленным ею специально для подруги, с чайными чашками, а Марина не спускала с подруги внимательного взгляда. Когда Владислава, заварив чай для подруги и сделав кофе для себя, наконец опустилась на свой стул напротив Марины, та приказным тоном произнесла. «А так предсказуемо, да?» «Нет, просто некоторые столько не живут, сколько мы с тобой дружим. И ты мне тут от рассказа не увиливай». «Рассказывай», — повторила свое требование подруга. «Мариш, да нечего рассказывать. Нет доказательств». «Доказательств чего? Владислава!» Марина грозно прикрикнула на подругу. «Что ж я из тебя все должна клещами-то тянуть? Доказательств измены моего мужа». «Так», — протянула Марина, и потянулась за сумкой. Потом, вспомнив, что в доме у подруги не курят, прошептала ругательство и отхлебнула чай. Удовлетворенно кивнула, покосившись на заварочный чайник, и вернулась глазами к подруге. «И что же тебя навело на подобные мысли? Неужели в телефон мужа залезла?» «Нет, конечно!» Владислава сукаризной глянула на подругу, сделала глоток кофе и произнесла. «Так, ерунда, мелочи. Мы перестали говорить по душам. Он стал ложиться спать уже после того, как я засыпаю. А еще у Виктора вдруг появилась новая куртка. Ты же знаешь, что он сам себе вещи не покупает. А если покупает, то без слез на них не взглянешь». «Да уж, разбаловала мужика. А теперь нудишь мне тут», — хмыкнула незло верная подруга. «И что же не так с новой курткой?» «Она модная». «И?» Марина все еще не понимала претензий подруги к мужу. «Это молодежная мода». «Виталька вон, едва увидел эту куртку, решил было, что это я ему прикупила обнову». «Аргумент», — согласилась подруга. «Курточку покажешь?» «Не покажу. Он сегодня в ней на деловой ужин уехал». «И смех и грех смотреть на него в этой куртке, веришь?» Выглядит стареющим, отчаянно молодящимся ловеласом. Владислава невесело рассмеялась. «Давно курточка появилась? Из последней командировки вот в ней и вернулся. Говорит, что в Китае за бесценок купил. Ну, вполне может быть, что так и есть. Ты же знаешь, что все эти модные дома перевезли свои шейные цеха в Поднебесную. Шьют за 3 копейки, продают за 3000. И не надо мне сейчас о логистике рассказывать. Сама все знаю. Марина работала главным бухгалтером на заводе, так что да, она точно разбиралась в данном вопросе. Ну, повёлся мужик на рекламу. Если говорит, что она модная, значит, на каждом канале крутят. Он запомнил. А там увидел и купил. Что не так, Влада? Не знаю, Мариш. Владислава вздохнула. Сама не могу понять, откуда такие мысли? А с сексом у вас с ним как? Задала Марина провокационный вопрос. Подруги слишком давно дружили, а потому говорили и на эти темы легко, и без ложной скромности. А никак, совсем никак. Говорю же, ложиться спать уже после того, как я засну. Может, устает мужик? Или в бизнесе проблемы? Не спрашивала? Говорит, что все хорошо, что обороты растут. Выиграли тендер на поставку оборудования в нашу центральную больницу. Сейчас ждут результатов поставки по региональным больницам. А это не почетный край, сама понимаешь. Ну да, Марина согласно кивнула. Черная дыра. Так вот же тебе и ответ. Там конкуренция знаешь какая? Это ж знаешь, какие объемы поставок. Витюша твой элементарно устает, а тебе признаться стесняется. Они ж со своим жезлом любви носятся, как со списанной торбой. Уж ты мне поверь. У них в этом возрасте 2 перекоса. Или как у моего, или как у твоего. Моему лямку от бюстгальтера покажи. И у него стоит, как в 15 лет. А твоему, чтобы возбудиться, релакс нужен. Сначала все мысли о поставках оборудования и конкурсах на эти поставки из башки выкинуть. А потом уж на красавицу, лежащую рядом, внимание обратить. Он и обращает, я уверена в этом. На тебя невозможно не обратить внимания. Влада, уж ты мне поверь. С годами только все хорошеешь. Ведьма одним словом. Марина рассмеялась и продолжила. Он-то обратил, а ты уже спишь. Поверь, мужик не будет будить спящую женщину. Не тот уже возраст. То есть ты считаешь, что я сама виновата? Не надо мне засыпать без мужа? Ну, как вариант, кивнула подруга. Марина хотела сказать что-то еще, но ее телефон разразился мелодией одной из песен Стаса Михайлова. И на экране появилось лицо ее мужа, Славика. Мужчина весь вечер просидел в машине, ожидая свою мышку. Его не смущало, что мышка уже давно не мышка, и, если честно, никогда даже 20 лет назад ею не была. Мышка-маришка, и все тут. Едва подруга закончила говорить по телефону, Владислава произнесла. Мариш, ты или поезжай, или позови Славу сюда. Пусть хоть поужинает мужик. Дома поужинает. Отмахнулась подруга и хохотнула. У меня хоть время будет в душ сходить, пока он ест. Ну тогда поезжай уже. Влада, не накручивай себя. Пошла сейчас в душ. Потом нацепила красивое бельишко и села мужа ждать. Тем более сегодня мужик в подпитии домой вернется расслабленный, о делах наговорившийся. А тут ты вся такая красивая и готовая. Настрочила мужу сообщение эротического содержания и пошла в душ. Вышла из душа, фото себя в красивом бельишке скинула. И засекай время. Максимум через полчаса прилетит твой Витюша, уж ты мне поверь. Заявила авторитетным тоном подруга, уже стоя в прихожей. «Завтра расскажешь. Как говорится, ставлю 10 к 1 на то, что сегодня будет у вас секс, как в молодости». Подруга ушла, а Владислава, подумав в тишине над словами подруги, пошла в душ. Фото она, правда, мужу все-таки отправила. Не себя, а 2 комплектов, что она купила сегодня. Один был черным, а второй красным. Оба шикарными и со своими пикантностями. Вот их она и сфотографировала. И, приписав вопрос, «Тебе какой больше нравится?», отправила мужу. Маришка оказалась права. Секс у них сегодня был. И не просто был, а действительно, как в молодости. Утром муж перед уходом на работу поцеловал ее жадно, как целовал когда-то. Сын Виталик, вышедший из своей комнаты и заставших родителей целующимися, удивленно присвистнул и ретировался в свою комнату, Мгновение спустя из его комнаты раздались громкие звуки музыки, на что Владислава с Виктором лишь смеялись. «Сообразительный!» «Деликатный!» произнесли Влада с Виктором одновременно и рассмеялись.